«Ну, есть кое-какие наработки», – размыто ответил я, – «так что звони, пиши». Посеять зерно сомнения и частичку интереса в Дункан мне удалось. По крайней мере, об этом говорили все психологические приемы от Лоры. А пока мы шли к Булату, который уже ожидал нас на окраине города, у нас с моей верной спутницей случился разговор. Можем ли мы скормить частицу божества небесного пастуха той силе в Петре? Хороший вопрос, на который у меня нет ответа, Миша. Для начала нам надо найти Исаака. А где он может быть? Мы долго рассуждали на этот счет и не пришли ни к какому решению. Пока Саша искал, я узнавал хоть какую-то информацию про недуг царя. Добравшись до Булата, мы хотели отправиться обратно. Да и я морально настроил себя на то, что предстоит не самый приятный способ передвижения. Нет, с Булатом было все гораздо быстрее, чем другим транспортом. Но скорость прямо пропорциональна удобствам. Точнее, их не было вообще. Холод, ветер, влажность. Это просто ужасно. Даже сильный поток энергии через тело не помогал. Тебе одновременно холодно, ты потеешь, и при этом тут же появляется лед. Но мне позвонила княгиня Нахимова. Слушаю, Изабелла Владимировна. Михаил, ты уже уехал? Не хочешь заскочить ко мне? Боюсь, у меня нет времени, вздохнул я. А так бы с удовольствием. И все же я настаиваю. Хоть ее голос и звучал, как обычно, но что-то меня насторожило. «Вы в Екатеринбурге? В администрации?» – аккуратно спросил я. «Нет, что ты?» – весело ответила она, в своем имении. «Хотела поболтать. Жаль, Тари со мной нет, так бы я не звонила тебе». «Ага, что ж, все понятно. Хорошо, скоро буду». Лора уже отследила звонок и вывела мне маршрут. «Так что ставьте чайник, куплю пирожных». «Сколько вам?» «Десяток?» «Ох, пирожных», – задумалась она. «Ну я не на диете, так что можно в два раза больше, только не наши, а импортные». «Понял, через». Лора вывела время пути до точки. «Через 3 часа. Я взял с запасом, чтобы мое появление выглядело сюрпризом. Повесил трубку и с улыбкой посмотрел сначала на Лору, а потом на Булата. «Так, это уже не смешно». «Не смешно же, верно, Лора?» «Да, Миша, это вообще не смешно. Одно и то же, одно и то же. А что, собственно, происходит?» Удивился Булат. «Лора». Через минуту у коня была полная информация со всеми деталями и планом действий. Княгиню Нахимову взяли в заложники. И это не люди царя, а кто-то, предположительно, из той организации. Но зачем, хотя, это мог быть вообще кто угодно. «Ага, понял», кивнул Булат. «Ну что», устало вздохнул я, посмотрев на часы. «Надо срочно спасать». Но телефон зазвонил. Неизвестный номер. «Ну кто еще?» Поднес трубку к уху. «Слушаю, Мишеня». Услышал я голос Саши. «Ты где?» «Я у твоего дома в Москве, давай сюда». «В смысле?» Опешил я. «Ты нашел Исаака?» «Да не, судя по голосу, он был в приподнятом настроении. Но поверь, это тебе понравится, очень понравится. Но я прямо сейчас не могу, я на Урале. Поверь, это важно. Все, жду, поторопись». И повесил трубку. «Нам все равно нужно спасти Нахимову», твердо сказал я, садясь на Булата. «Чем быстрее мы все сделаем, тем скорее окажемся дома». То, что Есенин позвонил, было удивительно. И еще более удивительно то, что детали болванчика, которые были в московском поместье, не фиксировали его присутствие. Он заглушил любую магическую связь. «Да зараза!» – выругался я. Булат же дипломатично промолчал и прыгнул. «Нам хватило 2 прыжков. Удивительно, но в этот раз было не так дискомфортно. Возможно, из-за того, что мы летели чуть ниже облаков. Приземлились недалеко от того места, где был звонок. Разумеется, он шел не из резиденции княгини, а совершенно из другого места. На окраине Екатеринбурга стоял заброшенный особняк. Располагался он диаметрально в другой части города. Думаю, если бы я явился в оговоренное место, меня бы ждала засада. Но это уже не проблема. Это место охраняли наемники. И при этом все облачены в черные комбинезоны. «Кажется, мы где-то такое уже видели», — ухмыльнулась Лора. «Вокруг забора ходили 2 солдата. У каждого наготове клинки». Болванчик подтвердил слова Нахимовой, что внутри 20 человек. «Что ж, опять звонок. Что?» — зашипел я в трубку. «Мишеня, если ты не поторопишься, то кто-то умрет», — холодным голосом сказал Есенин и положил трубку. «Да ты, блин, издеваешься. Оставь спасение княгини на меня», — спокойно произнес Булат. «Это не такая уж большая проблема. Всего-то надо спасти одну женщину. А ты уверен? У тебя сомнения?» — взмахнул гривой Булат. «Я умею куда больше, чем 300 лет назад. «Прости, попутал», — пожал я плечами. «Тогда если тебе будет несложно, сможешь доставить ее в Москву?» «Я не знаю, что задумал Есенин, но, возможно, мне понадобится твоя помощь». «Хорошо, тогда я начну с тобой». Мы пошли с пригорка. Надо было добраться до первого попавшегося врага, а дальше в дело вступит жертвоприношение и телепортация. Разумеется, как только мы вышли из леса, нас сразу заметили, и два мага без лишних вопросов начали напитывать мечи. Один из них поднял руку к уху, но Лора предусмотрительно оборвала всю связь. Буладжи, недолго думая, топнул пылающим копытом по земле, и от удара пошла трещина. Земля под одним из магов разверзлась, и он провалился по туловище. Стремительно ускорившись, конь оказался рядом и вторым ударом превратил голову бедолаги в лепешку. Я не стал рисковать жизнь второго и отбросил его болванчиком в мою сторону. Попутно отбил удар меча и схватился за шею. «Прости, но у меня нет времени с тобой возиться». Лора активировала заклинание телепортации и передо мной открылся портал. «Булат, рассчитываю на тебя», после чего прыгнул в зияющую дыру. Княгиня Изабелла Владимировна сидела в своем кресле-каталке в кабинете и с интересом смотрела на своих похитителей. Всего в комнате их набилось аж десяток, иногда к ним заходили еще люди, и она насчитала еще 10 персон. «И что дальше?» — ровным тоном спросила она. «В особняке ловушка? Ну, видите ли, княгиня Нахимова, у нас уже есть информация о способностях Михаила Кузнецова, и мы не видим смысла рисковать своими людьми, чтобы справиться с ним или взять его в плен. Зачем? Он просто взлетит на воздух», — говорил мужчина в маленьких круглых очках, сидя на диване. «Как банально. И вы верите в то, что это сработает? Взрыв? Вы откуда вылезли, мальчики? О, не переживайте», — мужчина поправил полы костюма. «Там непростое взрывное устройство. Но вы не поймете, даже если я вам все расскажу. А потом, хм. Мы используем вас против вашего мужа. У нас есть к нему кое-какое предложение, от которого он не сможет отказаться, ввиду того, что вы у нас». «Ох, какие же вы болваны!» — ухмыльнулась Изабелла и прикрыла улыбку ладонью. «Можно я ей всеку?» — прорычал высокий тощий мужчина, стоящий рядом с очкариком. «Ты что, девушек бить нельзя?» — помахал пальцем тот. «Но если княгиня и дальше будет распускать свой язык, то что?» — приподняла она бровь. «Ох, вы думаете, что сможете убить Кузнецова? Поверьте, мой муж даже не узнает о моем похищении». Остальные с интересом слушали ее сказки и ухмылялись. «Ну, вы можете говорить что угодно, княгиня, но на деле мы всегда оказываемся в выигрыше», — развел руками очкарик. «Вы из той организации?» — спросила она в лоб. «Я чувствую у вас легкий акцент. Скажем так, мы та часть организации, которая выполняет самую тяжелую и грязную работу. От вас и впрямь много грязи», — брезгливо осмотрелась княгиня. «Не могли бы выбрать более подходящее место?» «Это не вам решать», — мужчина встал с дивана и прошелся к окну. «Знаете, меня даже забавляет ваше пререкание, но вас спасает только то, что нам приказали сегодня вас не убивать, так как вы ценны живой». Тут мужчина осекся и наклонился к окну. «Это что, конь?» Остальные повернулись к начальнику и выглянули в окно. С внешней стороны трехметрового забора выглядывала голова черного коня. «Действительно конь», — кивнул тощий. «Какой здоровый, откуда он взялся?» — произнес главный и нажал на переговорное устройство. «Что там у вас происходит? Что это за животное у ворот?» Но ему никто не ответил. «Вот зараза, как это произошло?» И повернувшись к своим людям, очкарик отдал приказ. «Тревога всем постам, возможно, это Кузнецов. Будьте готовы ко всему и активируйте артефакты». Тут же все в комнате накрылись едва заметной магической пленкой. «Рассредоточиться». Он ткнул в двух магов. «Вы, со мной, везем ее вниз. Остальные, задержите нападавшего как можно дольше». В этот же момент свет в особняке погас. Еще раз выглянув в окно, очкарик столкнулся взглядом с конем. Тот смотрел прямо на него, и что-то было в его взгляде такое, что-то страшное, отчего даже у опытного агента пробежались мурашки по коже. Это было что-то неизвестное и опасное. Он видел, как конь сделал шаг и забор сломался, будто был сделан из детского конструктора. И в следующую секунду конь просто испарился. В ту же секунду здание тряхнуло. «Быстрее, вниз!» – зарычал очкарик. Двое схватили коляску княгини и покатили ее через вторую дверь вниз по лестнице. Очкарик шел рядом. «Что, страшно?» – веселилась Нахимова. «Ох, признаю, это существо меня удивило», — кивнул ее надзиратель. «Но это не важно, Так как, они спустились в длинный темный коридор. «Ну почему всегда отключается свет?» – недовольно произнес глава РИ, постучав по очкам, активировал ночное видение. «Что за? Не работают?» Почему-то его магические очки не показывали дальше 2 метров, а впереди была кромешная темнота. «И почему нет окон?» Босс окликнул его один из магов. «Окна есть. Что ты мне?» Босс осекся, когда увидел ряд панорамных окон. Но почему-то они вообще не пропускали дневной свет, как будто их залили черной краской. В глубине коридора послышались тяжелые шаги. Все здание содрогалось по мере приближения звука. «Ты», — схватил он одного из магов. «Проверь, есть», — кивнул тощий маг и, достав 2 тонких и длинных кинжала, побежал в темноту. «Эй, сейчас от тебя останутся рожки, да». Затем послышался истошный крик, как в фильме ужасов. Звуки ломающихся костей и глухой щелчок. Из темноты выкатилась голова, а затем и 2 кинжала, смятые в клубок, будто их пожевали. Затем в кромешной темноте появились 2 горящих огонька. Постепенно бандиты увидели очертания огромной нечеловеческой фигуры. Черная гладкая шерсть, красные от гнева глаза, полыхающие огнем. Из ноздрей валил дым, а копыта отдавали красным свечением. Грива превратилась в сплошной сгусток голубой энергии и слабо шевелилась. Даже княжна Нахимова сглотнула и побледнела от страха. «Что за?» – успел произнести бандит, который держал коляску Нахимовой, как его голова с молниеносной скоростью отлетела назад. Никто не понял, что произошло. Затем также отлетела верхняя часть туловища, забрызгав княгиню кровью. Но даже тут она не вскрикнула. «Что ты за тварь?» – воскликнул очкарик и, вытянув меч, начал накачивать его энергией. «Ты думаешь, я не убью такую тварь, как ты? Я лучший из 7-го отряда. Я командир». Едва различимая фигура коня начала приближаться. «Не подходи». Он приставил нож к горлу княжны, и создание замерло. «О, да, ты понимаешь меня. Ты пришел за ней. Очередная тварь Кузнецова. И что ты?» Но Булат не намеревался тянуть время, и голова очкастого, точнее верхняя его часть, вместе с очками отлетела в дальнюю часть коридора. Тело еще секунду стояло, а потом упало, забрызгав и без того грязную княгиню с ног до головы. И все же тут Нахимова не выдержала и завизжала. Такого страха она давно не испытывала. Но в ту же секунду, как она открыла рот и издала первый звук, тьма ушла и помещение залил яркий дневной свет. Перед ней стоял красивый черный конь и смотрел на нее черными мудрыми глазами. «Прошу прощения за истерику», взяв себя в руки, кивнула Нахимова и протянула руку к Булату. «Надеюсь, Михаил принес пирожных». Конь смущенно опустил голову. «Я так и знала», — улыбнулась она. Глава 8. Сильнейший только один. Можно ли назвать Есенина моим злым другом, или добрым врагом, антигероем? Его методы всегда подчиняются только одной логике — Сашиной. Как он захочет, так и сделает. Вот только что он сделал на этот раз, бандитская душа пошла на пользу, и я телепортировался прямиком в московское имение. На всякий случай Лора прогонял энергию по каналам. Я проверил печати и усилил доспех. Также приготовил ерхий родовой меч. Ну так, все, на всякий случай. Блин, выдохнул я, увидев, как гвардейцы графа Бердышева бегают по полю от одного горящего танка к другому. Кто-то занимает позиции, кто-то кричит о подкреплении. Болванчик тут же взял все под контроль. Где находился Есенин, и так понятно. В доме. Именно мое поместье взяли в плотное кольцо техники и живой силы. Я же аккуратно подошел к одному из солдат. «Что тут у вас происходит? Что за дурацкие?» Стоя спиной ко мне начал боец, но когда обернулся и разглядел автора вопроса, то прикрыл рот и вытянулся по стойке смирно. «Ваше Величество, остальные тоже вытянулись и зачем-то отдали мне честь. Могу я попросить вас вот без всего этого? Просто скажите, что случилось?» «Есенин. Это сам Александр Есенин. Он появился на нашем дворе с каким-то молодым человеком. Он хотел попасть в дом. И вы напали? Так это же вторжение!» Всплеснул руками солдат. «И что, вы не знаете, кто такой Есенин? Он что, первый напал? Ну, у вас есть записи?» Вздохнул я, понимая, что ничего путного не узнаю. «Да, разумеется, вам показать? Не надо, сам посмотрю», махнул я рукой и, не спеша, пошел к дому. Лора быстренько подсуетилась и показала записи с камер. Как я и предполагал, само появление Есенина вызвало панику в рядах всех присутствующих. Всех, кроме, разве что Богдана. Вот и Саша. С ним был какой-то парень, обмотанный в тряпки, на голове то ли помятый шлем, то ли пакет. Присмотревшись, Все же решил, что это простой пакет из продуктового магазина. Зачем Саша напялил этому бедолаге пакет на голову, непонятно. С его появлением солдаты тут же кинулись в рассыпную. Богдан с Андреевым и графом Бердышевым, стоявшие на крыльце, пили чай. С появлением неожиданного гостя второй, бросив кружку, побежал в дом, что-то крича. Граф же тоже пошел в дом, доставая свою шпагу. Саша же, покрутив головой, увидел Богдана, помахал ему и что-то произнес. «И почему у них все пишется без звука?» – выругалась Лора. Есенин закинул на плечо тело и пошел в дом. В него сразу открыли огонь со всех возможных позиций. Откуда-то появилось два танка, гаубица, пулеметы. Саша же как будто не особо обращал на это внимание. Оглядевшись, он ухмыльнулся, махнул рукой и танк перевернулся будто пушинка, подброшенная порывом ветра. Огромная машина рухнула на второй танк. Стрельба усилилась, а Саша просто шагал к дому. Видно, что ему вообще не интересно, что его пытаются убить. У ступенек на крыльцо он все же остановился. Повернувшись, на мгновение вспыхнул факелом, чем испугал большую часть солдат. Кто-то даже упал в обморок, решив, что сейчас умрет. Богдан продолжал стоять на крыльце и с интересом смотреть на интересного парня. В его глазах я увидел только любопытство, и ни капли страха или агрессии. Саша что-то сказал ему, Богдан кивнул и показал большой палец. После оба будто старые друзья прошли в дом. Стало ненамного понятнее, но хоть объяснило наличие сломанной техники. У дома ко мне подбежал командир рода Бердышевых. «Ваше Величество, тяжело дыша», — начал он. «Спокойно, отзови всех, убери солдат. Я знаю, что там Саша, все нормально, мы просто поболтаем. Но там же наш господин, с ним все в порядке, я более чем уверен. Раз дом цел, значит, Богдан не вступил в сражение и графу ничего не угрожает». Именно такая логическая цепочка складывалась у меня в голове. Поднявшись на крыльцо, я открыл дверь и вошел в дом. На удивление, ничего не было перевернуто, не поломано и вообще. Чистота и порядок, даже больше, чем до этого. Наверное, ручонки Андреева дошли тряпки. В гостиной сидели пятеро. И потом он говорит, я исполню любые твои три желания, только, увлеченно рассказывал Саша графу, а тот, закинув ногу на ногу, с интересом слушал. Андреев и Богдан сидели на диване напротив. Первый теребил в руках прихватку, а второй с увлеченным видом поедал печеньки. Ах да, еще связанный молодой человек, чьего лица не было видно из-за пакета. Но он, кажется, был без сознания. Я же видел это немного по-другому. Весь дом накрыла аура Саши. Если бы ее можно было увидеть, она бы искрилась, настолько чудовищную силу он излучал. Но при этом я не чувствовал давления, как это бывало раньше. У него еще была обезьянка в маленькой шапочке. «КХМ, найдется еще одна кружка», — сказал я, проходя в гостиную. «А вот и Миша», — с набитым ртом произнес Богдан. «Тут к тебе пришли», — кивнул он на Есенина. «Сам вижу», — и сел на единственное свободное кресло. «Саша, ты поймал Исаака?» «Очевидно, что срочным событием был этот замотанный человек». «Нет», — вздохнул он, — «пока не нашел, но у меня еще есть время». Как только разговор пошел о том, что он скоро может распрощаться с жизнью, Саша тут же помрачнел, но еще держал лицо. «Есть хоть какие-то зацепки, где он может быть?» — поинтересовался я. «Хоть что-то?» — в процессе, — размыто ответил Саша и кивнул на пленника. «Зато, ты будешь удивлен, кого я для тебя нашел. Поверь, ты не пожалеешь». И без долгих рассуждений стянул с головы пакет. «Чего?» — воскликнула Лора. «Саша, это же, ага», — расплылся он в улыбке. «Ну как, рад встретить старого знакомого, где ты его нашел?» «О!» Он уселся поудобнее на диван и взмахом пальца положил в руку печеньку из тарелки. «Ну короче, за несколько часов до этого, Кхмерская империя, Г. Бангкок». Саша старался проверять каждый уголок планеты, пытаясь почувствовать колебания небесного пастуха или его частицы. Он уже знал, какой сигнал использует божество, и знал, как его определить. Саша, сканируя местность, покрывал огромные территории, но все никак не получалось нащупать ниточку. Его не было ни в Японии, ни в Северной империи, хотя почему-то Саше казалось, что именно там будет прятаться Исаак, но все было безуспешно, и его это начинало злить, очень сильно злить. В конце концов, идея явиться в Кремль и расправиться с Петром Первым казалась уже и не такой глупой, но все же он хотел уйти героем, таким, о которых будут помнить еще долгие столетия. Прямо как о Кузнецове Владимире. Хотя, если так вдуматься, Как раз о Владимире знает только верхушка. Простой народ был не в курсе, но вот с Есениным, его фамилию знали во всем мире, он был сильнейшим, и осталось только закрепить эту фамилию на века. Теперь он был в Бангкоке. Влажный климат, шум толпы, грязь, смрад. Но почему-то Саше нравилось это. Так он чувствовал себя на одном уровне с народом. Не было никаких высокородных аристократов, которые требовали подобающего обращения. Никаких королей или других начальников. Саша иногда любил злить таких людей, потом наблюдая страх в их глазах. Нет, ну а что, весело же ставить на место подобных клоунов. Но этими шалостями он будет заниматься только после того, как найдет и уничтожит сосуд и не даст прийти в этот мир божеству. Шагая по узким улицам города, он то и дело ловил на себе взгляды толпы. Но это не удивительно. Высокий, кудрявый блондин. Таких тут не было. Возможно, эти люди даже не знали, кто такой Александр Есенин, и просто увидели симпатичного молодого парня. «Эй, красавчик, не хочешь заглянуть к нам?» — окликнула его молодая девушка с подозрительной внешностью. «Мы с тобой отлично проведем время». «Спасибо, откажусь», и он прошел дальше. Причина того, почему он до сих пор в этом городе, была проста. Тут было странное ощущение присутствия чего-то такого, чего раньше Саша не чувствовал. Было ли это божество, или просто очередной генерал? Как ни странно, но нет, что-то другое, но такое знакомое. Слушай, уважаемый, купи арбуз. В очередной раз окликнул его какой-то пузатый продавец. «Вкусный», — сжалился Саша и подошел к прилавку. «Конечно, смотри какой, просто чудо. Вчера сам 7 штук скушал». Ему отрезали кусочек и дали попробовать. И продавец не соврал, арбуз оказался сладким. «Давай, сколько?» — улыбнулся Есенин. 6000 всего». «Ай, молодца, держи». Теперь у Есенина был арбуз. Как так получилось, что он его купил? Маркетинговый ход, не иначе. Но что поделать, дойдя до конца торговой площади, он оказался у подножья группы храмов. Высокие башни устремлялись в небо, узорчатые крыши с драконами и прочей мифической живностью. Выглядело все очень красиво. Именно отсюда исходила эта странная аура. К тому же тут было много лысых людей в желтых паранжах или халатах. Саша в этом не разбирался. В глубине комплекса храмов звучали едва слышные монотонные завывания толпы, бой колоколов и едва слышная музыка. «Вход 20000», — недовольно сказал мужчина на входе. «Это с какой такой стати?» — удивился Саша. «Могу дать тебе кусок арбуза, больше это место не стоит, парень. Следи за языком, чтобы лицезреть нашего мессию, это маленькая цена, дальше будет больше, но оно того стоит, и если не заплатить, можно разгневать божеств». «Ао!» — Саша только ближе подошел и наклонился к охраннику. «Так мне это и надо. Держи арбуз, мужик, держи». И насильно всунул ему в руки этот огромный плод. «Но, я вызову охрану», — возмутился тот. «А ты кто?» — рассмеялся Саша и пошел дальше, проигнорировав возгласы. Его все же нагнали. На этот раз эти ребята были в форме. «Стоять!» — перегородил путь один из них. «Это частная территория, нужно заплатить. Мне сказали, что я могу разгневать какого-то бога, или мессию, или как вы там зовете очередного счастливчика, которого провозгласили небожителем. Плати!» — воскликнул второй. «Не буду», — передразнил его Есенин. «Вы, идиоты, поклоняетесь какому-то шарлатану, который стрижет деньги, а вы, как шестерки, ему служите. Хорош болтать, хватаем его и за забор. Там ты почувствуешь на себе, что значит сила нашего избранника». «О», — закатил глаза Саша. «А вы знаете, кто я?» «Я Есенин». «Кто?» — удивился один из охранников. «Это мужик какой-то суперсильный», — шепнул ему напарник. «Говорят, он там какой-то невероятный маг». «Во-во, это я», — кивнул Есенин. «Настоящий Есенин бы такого не сказал», — ухмыльнулся тот. «В смысле?» «Сказал бы. Вот я только что это сказал. Вы чей я сильнейший? Не верите? Кончай с ним церемониться, хватай его», — рявкнул главный. Но Есенин поднял руку и показал на ближайший храм. «Смотрите», — воскликнул он, — «здание рушится, и у всех на глазах высотные башни начали заваливаться внутрь, словно карточный домик. В небо взлетел столб пыли. Тут же кто-то начал кричать, взвыли сирены, а охранники быстро ретировались по своим делам. Вот и славненько. А теперь посмотрим». Он сделал шаг и в мгновение сократил дистанцию до предполагаемого источника. Вход в храм был свободен, что порадовало Сашу. Зайдя внутрь, он оказался в просторном помещении, в центре которого на простынях и подушках лежал какой-то парень, чье лицо было закрыто вуалью. Видимо, это и есть местный мессия. Рядом стояли благовония, окутывая его дымкой. Через отверстие в высоком потолке в помещении проникал свет. Вокруг парня, преклонив колени, стояли сотни людей. От каждого исходило слабое свечение, будто их обмазали фосфором. «Что за херотень?» – закатил глаза Саша и бесцеремонно пошел прямо к парню. «Кто ты такой?» – встал на его пути худощавый старик со злыми глазами. «Ой, да свали, а?» – бесцеремонно оттолкнул его Саша и подошел ближе. «Ага, благовоние, значит». Внутри чаш он увидел пыль кристаллов, а также по запаху определил, что это дурманящий коктейль. «И кто начальник всего этого?» – повернулся он к людям. Первый круг поклонников тут же встал. «Ага, я так и думал», — кивнул Есенин. «Значит, одурманивание людей, а этого бедолагу. Кстати, кто он?» Саша подошел и заглянул под паранджу. «Вау, вау, вау, вот так встреча. Эй, здорово, ты что, мы с тобой как-то встречались?» Парень приоткрыл глаза и мутным взглядом посмотрел на Есенина. «Отвали от него». Подошел к нему мужчина и ударился всей силой по спине. «А вот это ты зря», — оскалился Есенин. Обернувшись, он схватил нападавшего за шею и поднял. «О, повелитель!» Остальные опять упали на колени и начали говорить наперебой. «На наши земли пришел враг. Он вторгся в святая святых. В твои покои теперь угрожает твоим рабам. Защити нас, великий воин!» Тут же это подхватили и остальные участники этого странного действа. Парень на подушках вскинул руку и выпустил мощную молнию в Сашу. Но тот только поднял ладонь и спокойно принял весь удар на себя. «Так вот как это работает», — ухмыльнулся он. «Нашли себе управляемое существо. Непростительно. Особенно с ним. Местный мессия же поднялся. В его глазах стояла пелена, но движения не выглядели скованно. Засунув руки под паранджу, он достал два коротких изогнутых кинжала. «Наш спаситель спасет нас и в этот раз. Спаситель спасает. Ну вы, конечно, и болваны», — рассмеялся Саша и откинул бедолагу, которого держал. «Наш защитник непобедим, он всесилен», — оскалился старик. «Всесилен», — удивился Саша. «Позволь показать тебе, что такое всесилен». Парень сократил расстояние и начал атаковать Сашу ближними атаками. Но Есенин стоял, опустив руки, и принимал удары, которые останавливались буквально в сантиметре от тела. «Чтобы вы понимали, я махал руками только потому, что так эффектнее», — он поднял руку. «Ладно, хватит с тебя», — и зарядил простой подзатыльник, от которого местный божок улетел в пол, оставив небольшую вмятину. Такой силы был удар. Пол треснул, и под тем местом, где сидел молодой парень, оказалась небольшая комната. Саша топнул ногой, и пол провалился, открыв небольшую темную клетку, внутри которой были полуразложившиеся тела. «А я не хотел, чтобы до такого дошло», — грустно вздохнул Есенин и повернулся к людям. Его глаза полыхали ярким огнем, волосы начали медленно шевелиться от энергии. «Что вершит судьбу человечества в этом мире? Некое незримое существо, или закон, подобно очередному божеству, парящему над миром? По крайней мере, истинно то, что человек не властен даже над своей волей. Ты зло», — прошептал старик. «Нет, я тот, кто выше зла». Старик тут же испарился, оставив на земле только маленькую горстку пепла. Через несколько секунд в зале не осталось ни одного человека. Есенин даже не напрягался. Ему это было не нужно. Крупица силы в нем могла свершить справедливость. Таких фанатиков стоит только уничтожать. Он сел на корточки перед парнем. «Эй, просыпайся!» И влепил ему пощечину. Обнюхаются своих благовоний, а потом размахивают странными кинжалами. Парень застонал и приоткрыл глаза. В них было легкое помутнение. «Ладно», — Саша дал ему щелбан, и парень отрубился. «Упакую тебя и покажу Мише». Ох, как же он обрадуется. Пройдя по залу, он нашел несколько простынок и пакет. Завернув подарок, Саша спокойно вышел из храма. Ко входу уже сбегались пожарные и спасатели. Среди них были и маги. Саша обернулся и махнул рукой, как будто отмахнулся от комара. Цепная волна прошлась по всему комплексу храмов, и они, один за другим, начали рушиться. «А то, ишь ты, напридумывали себе каких-то сильнейших. Вот такая вот история», — улыбнулся Есенин. «КХМ», — поднял руку граф. «Простите, Александр, вы разрушили целый комплекс исторических храмов, убили за секунду больше сотни людей и пришли к нам?» «Ага», — спокойно кивнул тот. «Фанатики, которые приносят в жертву других, не заслуживают жить». Он посмотрел на меня и улыбнулся. «Кажется, мы с ним разделяли одну точку зрения. Ну что, будить этого?» — кивнул он на гостя. Я сам, подойдя к обмотанному телу, сперва освободил его от веревок, а потом, положив руки на голову, пропустил небольшой заряд энергии. Предварительно мы с Лорой его просканировали на наличие всяких психотропных веществ. Он открыл глаза и непонимающе посмотрел на меня. «Ну здорово, Юлий, ты не представляешь, как я рад, что ты жив». Глава 9. Невкусная богиня. «Ну да, передо мной сидел самый настоящий Юлий. Правда, смотрел он на меня и по сторонам немного ошарашенным взглядом. Как будто, кто вы?» Наконец произнес он. «И где я?» «Ох», вздохнула Лора. «Миша, положи два пальца ему на виски, ты Юлий, генерал римской армии, и сейчас ты находишься у меня в гостях», как можно доброжелательнее произнес я. «Не бойся, мне надо проверить твое здоровье». Я положил пальцы ему на виски и Лора провела сканирование. «Ага, амнезия», подтвердила она, «причем приличная». Остальные смотрели на меня с интересом, что же я такое делаю, что последнее ты помнишь. «Я», растерялся он, «помню яркую вспышку, потом темноту. Тело будто парило, а потом я услышал женский голос. О, интересно, и что же она сказала?» Пододвинулся ближе Есенин. «Надеюсь, ни у кого нет сомнений, что это какое-то божество, не ангел-хранитель же. Я не уверен», замялся Юлий, «но она сказала, что я молодец». «Но что было?» Тут в разговор вмешался, как всегда, лаконичный граф Бердышев. «Ты защищал свою страну от некроманта, и, как мы уже выяснили, спас своих солдат и отсрочил наступление». «Да погоди, граф», — шикнул на него Есенин. «А что еще эта женщина сказала? Может, какие силы дала? Обычно они это любят, не знаю». «Ребят», — он посмотрел на меня, потом на графа. «А кто вы?» «Блин, будет проблематично объяснить ему, кто мы и что происходит», — вздохнула Лора. «Попробуй связаться с ней», — вдруг предложил Богдан. «Если ты связный, или как там, ну тот, кто чуть ближе к божеству. Обычно они умеют контактировать». Все повернулись к нему. «А что?» – удивился он, застыв с печенкой в руке. «Ой, все, молчу». «Не, ну ты попробуй», – пихнул его Есенин, и это вызвало неожиданный эффект. По дому прошлась волна энергии, скинув несколько ваз на камине и подняв в воздух документы на столе. У Богдана перевернулась миска с печеньками. «Я же среагировал быстро и накрыл Андреева и Бердышева защитными куполами. Ну так, на всякий случай». Юлий же начал вести себя странно. Точнее, паранормально. Прямо как в фильме, его тело поднялось в воздух и он завис над столом, словно одержимый. Глаза и рот стали источниками света. Голова запрокинулась. Руки и ноги висели плетьми. «Саша, что ты сделал?» — прошипел я. «Да ничего», — развел он руками. «Просто похлопал». Богдан начал медленно превращаться. «А ты-то куда?» — воскликнул я. «Ао», — улыбнулся Есенин. «У тебя все интереснее и интереснее. Склонитесь. С вами говорит богиня Драксия. Вам выпала огромная честь». Голос у Юлия стал женским, чем вызвал у Лоры улыбку, впрочем, как и у Есенина. «Драксия, че-то как-то не звучит», — ухмыльнулся Богдан. «Как ты смеешь?» — голова Богдана повернулась к крылатому существу. «Аой, ты кто? Ты разве не человек? Я просто не такой, как все», — опустил рогатую голову Богдан. Тогда Юлий повернулся к Есенину. «А ты?» «Я тоже», — кивнул он, с интересом изучая парящее тело. «Хотя будет проще, если ты скажешь, что тебе вообще надо. Внемлите мне, пока я милосердна». Тело Юлия зачем-то покрутилось в воздухе. «Может, священника позвать?» — шепнула мне на ухо Лора. «А то он так висит. Интересно, шея не затекает?» Но богиня Драксия продолжила, расхваливая себя и крутясь в воздухе как юла. «Я хочу уравнять шансы человечества в битве с хаосом и небесным пастухом. Поэтому следующие слова вы должны запомнить и использовать эту информацию во имя добра и справедливости, а также восхвалять меня, богиню Драксию». «А вы, собственно, богиня чего?» — спросил я. «Я богиня зависти и алчности. Так что ты хотела сказать? Мы внемлим», — отозвался граф Бердышев, понимая, что присутствие Есенина может вызывать абсолютно неожиданный эффект. «Тот, кого вы ищете, тот, кто ближе всего к появлению в этом мире. Он находится там, где нет тепла. Там многовековая мерзлота и холод. Там формируются все потоки энергии, скопление всех магических линий». «Записала», — ответила Лора. Но тут Есенин решил удивить. Он встал, аккуратно толкнул рукой Юлия, и тот начал крутиться в другую сторону. «Какая жалкая», — ухмыльнулся он. «Так ты просто не хочешь, чтобы кто-то другой первым оказался в сосуде? Я прав, жалкая. Как ты разговариваешь с верховным существом? Ты знаешь, что я могу с тобой сделать?» Тело остановилось и начало подниматься к потолку. «Вообще без разницы. Вы, божества, настолько трусливы, что вступаете в союзы, врете и обманываете. А ты богиня жадности. Тебе просто не хочется с кем-то делиться. В этом вся твоя сущность. От Юлия начали исходить молнии, а тело начало меняться, укутываясь в легкую дымку. Твоя смерть будет для меня маленькой наградой за твою дерзость. Я преподнесла вам такой дар, и вы так бездарно. Но Саша вытянул руку, сжал в кулак и потянул на себя. Юлий вылетел в окно, словно мешок с картошкой. «Спасибо, что не в доме», — благодарно кивнул я. «Не стоит», — пожал он плечами. «Просто мне тут неудобно. А теперь, прошу на улицу. Покажу вам, что значит быть сильнейшим». Богдан вскочил, вернул свой облик и побежал на кухню. «Погодите, не начинайте без меня. Хочу взять чипсы. Я же раскидал болванечка по всей территории. Пусть Лора фиксирует не только видео, но и энергетические показатели. Это пригодится мне в будущем, чтобы понимать, к чему стремиться и против чего сражаться». Саша же поправил куртку и не спеша пошел на улицу. За ним поднялся и граф Бердышев. «Господин, вы уверены, что это безопасно?» — занервничал Андреев. «Василий, ты не слышал? Сейчас мы будем смотреть на битву сильнейшего». Есенин показал ему большой палец в знак одобрения и вышел на улицу. Я тоже пошел за ним. Солдаты уже окружили Юлия. Теперь он не парил в воздухе, а стоял в странной позе, согнувшись и скрутив руки. «Ты посмел напасть на моего посланника?» — раздался женский голос. «И что, ты вообще захватила ни в чем не повинного парня и теперь гнешь права?» — подходя ближе, говорил Есенин. «Давно хотел проверить себя в битве с кем-то наподобие тебя. Фатальная ошибка». Рассмеялась она и создала из света два длинных меча. «О, богиня опустилась настолько, что решила сражаться в ближнем бою. Что ж, я принимаю вызов». Засмеялся Есенин и без защиты пошел на нее. «Щенок». Когда Саша подошел к Юлию в упор, тот перешел в атаку. Но Есенин уклонялся с филигранной точностью. Клинки проходили в миллиметре от его тела, а он только смеялся. «Быстрее!» – подначивал Саша. И богиня не подвела. Скорость каждого удара увеличивалась, и скоро только я мог различить удары. Для остальных же это были сплошные вспышки и громкие взрывы. Потом Драксия решила, что с нее хватит, и применила магию. Из тела вылезли щупальца. Также вокруг начали подниматься куски почвы. Вскоре их подняло в воздух вместе с землей. «Ой, кажется, кто-то не справляется и использует грязные приемы. Что ж, узри, дура, насколько велика пропасть между нами». Саша развел руки и поймал два меча голыми руками, после чего спокойно подкинул Юлия в воздух и хлопнул в ладоши, пустив в него воздушный удар. «Откуда у тебя столько силы?» — заорала богиня. «Она не может до конца раскрыть свой потенциал», — объяснила Лора. «Все из-за того, что это не полноценный сосуд, а просто проводник, или как там она назвала его, посланник. Но и этого было достаточно, чтобы тело Юлии окутало эманациями фиолетовой энергии. Постепенно она начала увеличиваться. Ближайшие куски земли начали испаряться, словно их стирали из реальности. «О, ну хоть что-то интересное», — расплылся в улыбке Есенин. «Давай, покажи, что ты можешь, жадина-говядина. Ты пополнишь мою коллекцию, жалкое отродье». «Да-да, это я уже слышал», — развел Есенин руки. «Лучше покажи свой максимум». Волны мощной магии начали волнами бить в хаотичном порядке, испаряя все, чего касались. На моих глазах одна половина танка исчезла, оставив вторую с идеальным разрезом. «Хм, а если так?» — Есенин шагнул навстречу новой волне. Его покрыло множеством мелких порезов, но раны моментально заросли. «И это все?» — лицо Юлия впервые показало эмоцию. И это была улыбка. «Ох, мы только начали», — рассмеялась богиня. Волны теперь направились исключительно на Сашу. И судя по данным Лоры, каждая последующая была сильнее предыдущей. «Видишь ли, в чем проблема?» — смеялась богиня. «Если моя магия не смогла убить тебя с первого раза, то сила удваивается, и так каждый раз, пока ты не умрешь». «Надо же, как интересно!» — встретив телом очередную волну, Есенин сплюнул кровь на землю. «Продолжай, мы с Лорой видели все куда лучше, чем остальные. Хоть после каждого удара на его теле появлялись мелкие порезы, но они становились все меньше. После очередной атаки его тело не повредилось». Саша только отряхнул одежду и пошел вперед. «Кто ты?» – воскликнула богиня. «Я твой ночной кошмар», – засмеялся Есенин. «Я уже победил, дура, ты так этого и не поняла. Просто отпусти пацана». «Что?» — Так тебе нужен этот бесполезный кусок плоти, идиот. Я заберу его с собой в качестве награды за ту информацию. А кто сказал, что тебе это дадут? Удивился Есенин и в мгновение ока оказался за спиной Юлия. Тот развернулся, но Саша схватил его за шею. Юлий предпринял попытки атаковать, но все было безрезультатно. «Тогда я заберу тебя с собой», — рассмеялась богиня. «Умрет только владелец этого тела. В нем достаточно энергии, чтобы подорвать все вокруг. Сколько же ты болтаешь?» И тут Саша решил приоткрыть завесу тайны. Вокруг него стало как будто темнее. Глаза превратились в два черных пятна. Светлые волосы окрасились в темные языки, а за спиной начала медленно появляться темнота. «Нет, ты не можешь быть тем самым. Ада, продолжай говорить». «Какой я особенный», — улыбнулся Есенин, и его улыбка показалась ужасающей. Лора же продолжала все фиксировать и выводить мне показатели. Я даже не удивился тому, что все цифровые значения, относящиеся к Саше, равны нулю. «Откуда у тебя пустота?» «Нет, невозможно, все возможно, хватит орать», — прорычал Есенин, и тело Юлия начало окутывать легким туманом. «Ну что, еще хочешь что-то сказать? Или тебе страшно?» «Ох, можешь не говорить». «Я чувствую и так. Интересно, как ты сейчас выглядишь? Давай посмотрим, насколько ты сможешь заполнить собой пустоту». Из тела Юлия начала выходить фиолетовая субстанция, похожая на плотный дым, а Саша просто втягивал ее в себя, как пылесос. «Я же вам помогла!» — из последних сил кричала богиня. «Да ты просто не хотела отдавать этот мир кому-то, но ты можешь позвать других божеств. Может, хоть они меня повеселят напоследок?» — смеялся Есенин. Они висели в нескольких метрах от земли. Вокруг них сверкали молнии и кружилась земля. Никто не осмеливался подходить ближе, боясь ощутить на себе силу Есенина. Он продолжал высасывать частицы божества еще несколько минут, пока, наконец, все не закончилось. Аккуратно опустившись с телом Юлия на землю, он подошел к нам. «Держите, все оказалось куда легче, чем я думал. А с Юлием то что?» — спросил я, осматривая своего друга. «Не знаю. Но жить будет», — кивнул Есенин. «Кстати, удобно она появилась, теперь мы примерно понимаем, где находится Исаак». Мы переместились обратно в дом, и должен признать, это представление было впечатляющим. Мы с Лорой обязательно все проанализируем и выучим все движения и заклинания. Проблема только в огромном количестве энергии, которого даже с нынешним запасом мне не хватит. Юлия пока не стали беспокоить, он был без сознания, и мы решили дать ему отоспаться. Как придет в себя, я с ним побеседую, может и память вернется. «Ты почти так же сожрал ее», — ухмыльнулся Богдан, когда мы оказались в гостиной. «Так же?» — удивился Саша. «Ты же почувствовал ее вкус?» — продолжил Богдан. «Какая она была на вкус? Отвратительная!» — хмыкнул тот, как будто я остатки еды из раковины съел. «Энда, обычно у них вкус сырой курицы». Мы немного посмеялись. Казалось, после произошедшего все немного расслабились, и даже Андреев, который до этого очень нервничал в присутствии Есенина, теперь же даже позволили себе улыбнуться. «Так все же, что мы узнали», — продолжил Бердышев, — «что Исаак находится либо на северном, либо на южном поясе», — сказал я. «Тогда чего мы ждем?» — поднялся Есенин. «Миша, на минутку. Я не стал спорить, мол, тут собрались те, от кого у меня вообще нет секретов, и по большому счету, меньше всего знает как раз сам Саша. Но я дипломатично промолчал, и мы отошли на кухню. У меня осталось мало времени», тут же перешел он на серьезный тон. «Дня два или три, не больше. Даже эта божественная дура не смогла отсрочить неизбежное». «А чем ты?» «Не понял я. Я думал, что смогу заполнить пустоту хотя бы божественной силой, что позволит мне отсрочить смерть. Но, я ошибся. Так что надо действовать. Думаешь, если ты поглотишь сосуд небесного пастуха, да, вполне может сработать, но если нет, но тогда», он сухо улыбнулся, «передашь отцу, матери и Антохе, что я любил их». Я только кивнул. Надо было решать проблемы как можно быстрее, и у меня появился один очень хитрый план. «Если ты можешь поглотить любую энергию, то у меня есть к тебе одна очень интересная просьба, которая может решить твои проблемы и заодно спасти жизнь нашего царя», — улыбнулся я. «Ты уж извини, Мишеня, но Петр Первый мне не особо нравится, да и зачем мне его спасать? Я могу в любую секунду нагрянуть в Кремль», — провел он пальцем по горлу. «Тогда почему ты до сих пор этого не сделал?» — удивился я. «Конечно, я понимал, что начнется после смерти Петра Первого и какая неразбериха будет в империи. Что, собственно, даст возможности другим странам напасть на Российскую империю и отхватить кусочек. Но все же, если убрать все эти условности, почему Саша этого не сделал? Почему? Приподнял он бровь. Чтобы стать злодеем, ты издеваешься? Посмотри на себя. Ты в своем особняке вынужден скрываться. За секунду ты стал врагом страны. Хочешь стать героем? Кивнул я. Что ж, тогда выбирай. Ты отправляешься на Южный полюс, а я на Северный, и мы ищем Исаака. Или мы едем на Сахалин, и там попробуем провернуть тот же фокус, что ты сделал сейчас, но уже с Петром Петровичем. Я увидел сомнение в его глазах. Сколько осталось времени до того, как Исаак объединяется с божеством? 2 дня, ответил я. Тогда выбор очевиден. На Сахалин. Я вздохнул и пошел в подвал. Другого выбора не было. Не лететь же мне окольными путями. Пошли за мной. Открою тебе один из секретов моего рода. Мы спустились в подвал. Миша, только не говори, что ты тут держишь несколько портальщиков, хихикнул Саша. Лучше. Я держу тут свои порталы. Активировав нужную арку, открылся проход. Должен признать, ты меня слегка удивил, хмыкнул Саша. Мы прошли через портал на Сахалин. Местные солдаты сильно удивились, когда увидели моего гостя. Все же это сам Есенин. Несколько человек даже взяли у него автограф. Эх, хоть где-то я не злодей, а легенда. Рассмеялся он, пока мы садились в машину. По дороге я позвонил Петру Петровичу и предупредил, что скоро приеду с гостем, так что пусть готовится. Но для начала мне было интересно, что о Саше скажет мисс Палмер, так что перед встречей мы заехали в администрацию. Эль был у себя в кабинете вместе с Донцовым и сестрой. «Всем здрасте», — кивнул я. «Чего надо?» — хмыкнул гусь. А вот Донцов быстро сообразил, кто со мной, и вскочил, не зная, чего ожидать от Саши. Мисс Палмер же смерила Есенина нечитаемым взглядом и улыбнулась. «Ну надо же, с каждым твоим появлением, Михаил, ты удивляешь меня все больше и больше. Вы то мне и нужны, мисс Палмер. Позвольте представить, я знаю, кто это», — кивнула она. «Как и он знает, кто я?» «Да», — посмотрел я на Сашу. «Вы знакомы? Как-то пересекались в Мексике», — пожал он плечами. «Не думал, что увижу вас тут. Расскажите, что вы видите», — посмотрел я на женщину. «Вы же это можете. Хочешь узнать судьбу?» — улыбнулась она. «Мне бы тоже хотелось», — кивнул Есенин и сел перед ней на стул с протянутой рукой. «Покажите ваш излюбленный фокус, мисс Палмер». Женщина не стала долго тянуть и ткнула в ладонь Есенина пальцем. «Этого хватило. В каком же ты отчаянии?» — вздохнула она. «Ты уже смирился, верно? Ты просто действуешь по инерции. Сколько в тебе печали. Ты не простил себя за то, что ты делал с...» «Довольно», — прогремел голос Саши по всему кабинету. «Тебя спросили другое. Больно слушать правду?» «Понимаю. Тебя всю жизнь считали героем, избранным, всемогущим и сильнейшим. Ты не хочешь уходить, но хочу тебя обрадовать или огорчить. Дальнейшая твоя судьба куда хуже смерти». Глава 10. Эх, Буслаев. Г. Соликамск, Урал. Леопольд Буслаев никогда не любил этот мир. Он казался ему неправильным. И не только из-за наличия магии, метеоритных поясов, которые падали на Землю по определенным широтам. Все это второстепенно. Все же из-за появления метеоритов и кристаллов битва за ресурсы вышла в открытое противостояние между странами. Люди были куда злее, агрессивнее. Но все же во время отбора в исследователи портала Буслаев был окрылен возможностью узнать что-то новое. Быть первооткрывателем, как Гагарин. Но нет, история запоминает победителей. Никто не помнит, сколько человек до этого летали в космос и погибли. Так же и с Буслаевым. Его жертву никто не запомнит. И как оказалось, он был очередным винтиком в огромном механизме науки. Проходным этапом. Попав сюда, ему оставалось одно – выжить. И как хорошо, что у него были навыки и знания. И ему удалось неплохо устроиться. Как и у всех исследователей, у него были магические способности в этом мире. Это было известно наверняка. Он знал, что если изначально возвращатор был сломан, то никаким образом вернуться не получится. Так сказать, не было исходной точки. Но он не бросал надежду. Было много вариантов, которые еще можно испробовать. Например, найти других исследователей, чтобы завладеть их возвращатором и через портал вернуться обратно. И один раз у него это получилось. Убив одного из исследователей, он попробовал активировать прибор, но приборы были привязаны к уникальному магическому рисунку человека, как отпечаток пальца или ДНК, и никто кроме владельца не мог вернуться через этот же портал. К тому же и этот возвращатор был из линейки тех же самых, недействительных. Проблема также была в том, что только один исследователь с возвращатором мог попасть в этот мир, никаких исключений. И вот через 2 месяца в столице он увидел по телевизору передачу про графа Михаила Кузнецова, новатора, сильного бойца и мага, победителя мировой универсиады, положительного парня, как ни посмотри. Ради интереса, Буслаев поглядывал за его прогрессом и оказалось, что он начал вводить в свой род слишком много странных вещей, того, чего еще не было в этом мире. Вскоре выяснилось, что Михаил такой же исследователь, как и он. Буслаев еще надеялся починить возвращатор, но быстро понял, что даже с помощью ученых ему не выбраться отсюда, и принялся искать другие пути. Например, магия, с помощью которой можно было сотворить все, что угодно. Надо просто знать, как. Если уж воскрешать мертвых и телепортироваться вполне возможно, то почему бы не изобрести артефакт, который будет напоминать функции возвращатора, только в несколько раз лучше. И он изучал, много изучал. После того, как Буслаев стал преподавателем КИМа, ему открылся доступ ко всей библиотеке института. В закрытой зоне он смог почерпнуть много нового для себя. Например, факт того, что в метеоритах может попасться много интересного. Достаточно просто искать. Оказалось, что даже в самом слабом метеорите можно найти артефакты или предметы из других миров, которые во много раз превосходят земные изобретения. Увы, слишком сильные артефакты сразу конфисковывали и спрятали до лучших времен. Например, в одном из отчетов Буслаев вычитал, что 100 лет назад была найдена корона, которая наделала человека около божественной силой льда, но сводила с ума. Больше человек не мог контролировать свои эмоции. Однажды в руки Буслаева попал коротенький отчет от некоего В.К. о том, как можно использовать силу божеств, так как они оказались частыми гостями в этом мире. И это было еще одно открытие. Что ж, разве не заманчиво? И начались поиски информации. Он даже сам ходил в дикую зону, чтобы найти хоть что-то полезное. Связи с Кремлем дали ему много плюсов и позволили устроиться в КИМ, где имелись сведения о всех найденных загадочных предметах. Но поиски не приносили никакой пользы, зато он обзавелся приличным капиталом на кристаллах. И вот во время последнего нападения монстров из портала Буслаев увидел одного человека, который без особых усилий сделал невозможное даже для Горького. Практически голыми руками закрыл портал. Вот такая сила ему нужна. С ее помощью он сможет вернуться назад, вернуться на свою землю. Так он и узнал, что божества путешествуют по мирам и в отдельных случаях вселяются в пригодные тела. Затем они ведут свои армии к порабощению мира. Вот только Буслаеву это было не надо. В голове появился план. Необходимо самому стать божеством. Для этого нужна очень мощная сила. Так он сможет перемещаться через миры и вернуться домой. Хотя, иногда он размышлял, лежа на стареньком диване, а нужен ли тогда ему свой мир? Став божеством, разве он не сможет путешествовать по всей вселенной? Но все это были далекие планы. Для начала необходимо связаться с божеством. Но как? План был не таким уж и сложным, если знать, что делать. В одной из вылазок в дикую зону он нашел небольшой предмет в виде головы монстра, смеси тигра и быка. С помощью него, как из радио, можно было слышать голоса. Сперва они говорили на непонятном языке, напоминающим шелест воды, шум ветра и прочие природные явления. Но чем дольше предмет был рядом, тем лучше Буслаев понимал язык этих существ. Видимо, так и работал артефакт. Вскоре Буслаев научился понимать каждое слово и узнал, что эти сущности желают захватить Землю. Сегодня утром голоса опять обсуждали свои коварные планы. Судя по всему, одного из божеств нагло отправили куда подальше, указав свое место. Другие это обсуждали в уничижительной форме. А еще некто небесный пастух сообщил, что осталось всего 2 дня до его триумфа, и даже нечто не был так близок к источнику, как он. Что за источник, Буслаев не понял, но узнал, что сосуд божества находится в Антарктиде. И именно оттуда он будет двигаться. Сейчас Буслаев собирал вещи, чтобы как можно быстрее добраться до границы. Первый тайный отдел все еще не выходил на связь, но у них уже не было столько возможностей, как при Петре Петровиче. Добраться до Антарктиды? Нет, это слишком сложно, да и как он найдет там сосуд божества? Буслаев решил, что пора наведаться в логово врага и предложить сделку, от которой они точно не смогут отказаться. Но для агента тайной полиции он будет действовать в Валахе. И отчасти Буслаев не соврал, потому что именно там были его связные, а именно один из исследователей, такой же, как и он, преданный организации. Он работал на ту организацию, и именно через него Буслаев хотел выйти на более высоких начальников. Проблема оставалась в том, что за ним охотится эта самая организация. Когда все вещи были собраны, он еще раз связался со своим бывшим коллегой по несчастью. «Алло, Вячеслав, я скоро выдвигаюсь. Буду в вашей стране к завтрашнему вечеру, так что постарайся встретить меня, чтобы не случилось никаких неожиданностей. Разумеется, я уже договорился о встрече. Главное, расскажи им то же, что сказал мне. Только не упоминай, что, в конечном счете, только мы окажемся божествами». «Конечно», — ухмыльнулся Буслаев. Он-то знал, что божеством может стать только один, но Вячеславу этого не следовало знать. «Главное, подготовь группу, чтобы она защитила меня от наемников. Будет. Они практически у тебя». Леопольд отключился и открыл входную дверь. За ней стояла Дункан и с невозмутимым видом смотрела на него. «Куда ты уходишь?» – спросила она. «Да, мне не хочется всю жизнь прятаться в этой дыре». «Вот как? Но зачем тебе за границу? Что ты еще слышала? Что ты хочешь вступить в союз с той организацией?» Она сделала шаг вперед. «Я могу все объяснить». Дункан достала из-за спины два коротких клинка. «Зачем? Миша говорил, что надо сваливать от тебя. Но я же ответственная», — холодным тоном произнесла она. Буслаев был далеко не слабым магом, но при этом знал, на что способна Айседора Дункан. Единственный не маг, который способен наравне сражаться с магами. «И что теперь? Ты достала оружие», — произнес Буслаев. «Хочешь убить меня? Я тебе заплатил». «Да, но ты не упомянул, что собрался предать родину. А это, извини, куда дороже». Засунув руку в карман, она достала купюру и швырнула ему в лицо. Разговоры закончились, и Буслаев решил выиграть время. Как только Дункан швырнула деньги, он щелкнул пальцем, и бумажки воспламенились, словно фейерверк.